Фокусы Даоса Даня. Господин Хань принадлежал к родовитой семье нашего уезда. Некий Даос Дань умел ловко делать фокусы. И этот барин любил его за искусство, так что принимал его как гостя среди прочих. Каждый день случалось так, что Дань бывало сидит или гуляет с другими людьми, и вдруг становится невидимым. Наш магнат все хотел, чтобы Дань передал ему эту тайну, но Даос не соглашался. Хань настаивал, умолял, но Дань говорил ему на это следующее. «Я не скуп на свое искусство. Боюсь только погубить путь моей правды. Если б тот, кому я вручу мою тайну, был благородный, достойный человек, то я не прочь. Иначе же некоторые возьмут да воспользуются этим средством для воровства. Вы, сударь, конечно, вне всяких на этот счет подозрений. А все же может статься, что вы, выйдя из дому и увидев какую-нибудь красавицу, влюбитесь и, скрыв свое тело, проникнете в чужую спальню. Тогда, значит, я помог преступлению и сею разврат. Нет, я не смею исполнить ваше приказание». Магнат не мог принудить Даня силой, но в душе затаил злобу и тайком подговорил своих слуг побить Даоса и осрамить его. Однако, боясь, что он убежит и скроется, Хань велел по всему пшеничному полю посыпать мелкой золой. Он рассуждал так, что если, как говорится, левые пути — нечистая сила и могут скрыть человеческое существо, то во всяком случае от его туфель непременно останутся отпечатавшиеся следы, по которым можно будет нагнать его и жестоко избить. Затем он зазвал к себе Даня и велел своим слугам взять бычьи кнуты и выдрать его. Дань вдруг стал невидимым, но на золе действительно оказались следы туфель. Слева и справа набросились и стали бить, где попало, но через минуту следы уже смешались. Хань вернулся домой, пришел и Дань. «Мне больше жить здесь нельзя», — сказал он, обращаясь к слугам. «Все это время я утруждал вас хлопотами. Теперь я пока расстанусь с вами, но думаю, что следует чем-нибудь вас отблагодарить». С этими словами он вытащил из своего рукава полный кувшин чудесного вина. Полез опять и достал целую корзину закусок. Все это он расставил на столе, а затем опять стал искать в рукаве и так искал там раз 10. На столе уже было полным-полно. Вслед за этим Даос пригласил собравшихся выпить. Все напились допьяно. Дань брал теперь одну вещь за другой и совал их в тот же рукав. Хань, услыша об этом необычайном фокусе, велел ему проделать еще что-нибудь. Дань нарисовал на стене город, ткнул рукой, и городские ворота разом открылись. И вот он взял свой мешок с одеждами, сундук с вещами и бросил все это в ворота, а затем сделал прощальное приветствие, сказав: «Я ушел». С этими словами он впрыгнул в город, и городские ворота сейчас же захлопнулись. Даос сразу исчез. После этого были слухи о том, что он в Цинчжоу на улице учил ребят рисовать тушью на ладони кружки и затем, шутя, бросать их вшедших навстречу. И вот эти кружки, куда бы их ни направляли, на лицо или на одежду, сейчас же отделялись от ладони, падали там и отпечатывались. Говорили также, что он был мастер на шутки по части супружеских спален. Мог, например, сделать так, что нижние части пили горячее вино, осушая целый кувшин. Хань как-то раз лично это испробовал.